Тот ответил, что таковых в городе нет, но презентовал из своего мусора пару местных рекламных газет из тех, что бесплатно разносит. Такие издания, что еще в народе подтирочными листками зовут. Хотя это и неправильно. Видел я как-то настоящий подтирочный листок. Это была многотиражка совхоза под Астраханью. Целой пачкой они были засунуты в платяной карман общественного дощатого сортира во дворе правления, именно для такового использования посетителями сего нужного места. Формат той газеты был в четвертушку стандартного машинописного листа бумаги офисного формата. Текст напечатан был с обеих сторон, в типографии, высокой печатью, что характерно. Мудра была советская власть. Где еще приучать к процессу чтения малограмотных крестьян, как не в местах степенного отдохновения от трудов и забот? В этих-то рекламных изданиях и обнаружилась как оферта услуг гаража полный привод 4WD, так и его адрес. Примечания на английском языке были краткие. Полный тюнинг джипов и прочей автомобильной техники оффроад 220, причем слова «полный привод» были в этой англоязычной газетенке напечатаны русскими буквами. Тут явно был специальный расчет на улавливание соотечественников в клиенты. Изначально, а что, я этому только рад. И располагался этот гараж для меня весьма удобно. Между железнодорожной станцией и морским портом. В нескольких кварталах от станционной площади. Все меньше до карго-плаца пешком топать навстречу с бравым прапором Быховым. Когда я вышел из отеля к автобусу, то обнаружил перетаптывающуюся около закрытой пассажирской двери Катю Лупу. Кстати, мой приказ она не выполнила и была все в том же парадном костюме пионерки, только без галстука. «Кать, ты вроде как шопингом сейчас должна заниматься?» — спросил я ее с некоторым осуждением в голосе. «Я хочу с тобой», — ответила она, покусывая нижнюю губу и ковыряя носком туфли гравий на парковке. Прикинул я к носу, вроде помешать она мне не шибко должна. Все же не весь автобус будет висеть на холке. А гнать ее сейчас одну в магазин? Смысла нет, да и девочку обижать неохота без причины. Ладно, согласился я, только чтобы никакого затяжного шопинга с примерками, недомерками и кривлянием около зеркала. Увидела, купила и в автобус. Время ограничено. Здорово. Звонко вскрикнула Лупу и повисла у меня на шее, осыпая щеки поцелуями. Как тут не разомлеть? Разомлеть-то я разомлею, но все равно припрягу, раз сама напросилась. Катюха, только ты тогда мне должна помочь. Все что угодно, улыбается счастливо. Тогда пошли, перетащим ящики с патронами из автобуса в мой номер. Эту по-детски разочарованную рожицу надо было видеть. Новая земля. Свободная территория под протекторатом ордена, город Порто-Франко. 22 год, 23 число 5 месяца, вторник, 15:20. Шмоточный бутик, типа секонд-хенд, попался нам через пару кварталов. Я еще переспросил владеющую этой лавкой высокую полную бабу с беспорядочной копной желтых волос и ярким румянцем во все щеки. Точно секонд-хенд? Оказалось, точно. Даже цена на вес, 3 экю за килограмм. Но все там было такое не похожее на московские магазины секонд-хенда. Почти все новые или очень-очень малоношенные, некоторые же вещи, вполне приличные купальники-бикини, так даже с необрезанными староземельными ценниками. Цвета не крикливые, в отличие от московских рынков, да и фасоны, явно стремящиеся к классике. На вопрос, откуда дровишки, торгующая бабец ответила: «Из Швеции. Вы заходите к нам чаще. У нас регулярное обновление коллекции раз в месяц. Ну, и нифига ж себе сервис. Уважаю. Коллекция секонд-хенда, это смешно. Но регулярность поставок из-за ленточки, это круто. Пока я выбирал себе длинные шорты, такие, что ниже колена, футболки, легкую хлопковую курточку, короткие носки, Катя успела не только выбрать, но уже и переодеться в зашторенной кабинке. Ну могут же, когда хотят, а уж когда вышла, мать моя женщина. Преображение было полное. Передо мной стояла не нагловатая московская путана, а юная девчушка, почти подросток, максимум, девятиклассница, в короткой, выше колена, крупно плиссированной юбочке из зеленой шотландки на кокетке и с лямками, розовой футболке с рекламой куклы Барби на груди, розовых же гольфах и в белых полукедах. Одна лямка, как бы случайно, стала медленно сползать с плеча. Умереть, не встать. Я только сейчас понял, как же она еще юна. И тут же неожиданно поймал себя на том, что до этого я относился к личному составу своего гарема скорее как работодатель, чем просто мужчина. Довольная до нельзя такой откровенной и положительной моей реакцией на ее новый имидж, Лупу, не спросясь, забрала у меня из рук белую бейсболку, которую я рассматривал, и быстро подтянула в ней по размеру затыльный ремешок. Потом собрала свои роскошные волосы в хвост, которые протянула под бейсболкой, зафиксировав ремешком. Поправила головной убор и крутнулась перед небольшим зеркалом у кассы, как бы спрашивая меня. «Ну как, хороша», — сказал я искренне, чем чуть не вогнал девчонку в смущение. Котя даже слегка запунцовила от удовольствия. «Странные они, ждут, что оценит и похвалит, а как похвалили, так сразу смущаться. Вот и пойми этих женщин». Хозяйка лавки начала было толдычить, что все шмотки надо с Кати снять и взвешивать для оценки, но я положил на ее весы вещи, отобранные для себя, и предложил: «А вы просто удвойте этот вес». Та почесала свой крупный нос и сказала, что так пойдет. Весь шопинг нам обошелся в 5,5 кю на двоих, не считая настоящих стеклянных солнцезащитных очков, которые стоили там отдельно по 7,5 кю за штуку. Очки тоже были Made in Sweden, очень качественные и очень дешево. Платил за все, конечно, я. Одно дело отправить всех баб с копом на самостоятельный шопинг, совсем другое заставить платить за себя девчонку, с которой только что провел ночь. Пусть даже она и проститутка, к которой у меня абонемент на целых 5000 кю. Уже в автобусе я переоделся, сменив свою белую рубашку на темно-синюю, под цвет слаксов, футболку без рисунка, и сел за руль, приготовившись обуть голову в такую же белую бейсболку, как у Лупу. Котя незаметно подкралась, обняла меня сбоку, сзади мешала перегородка. Наклонив к моему плечу голову, она с чувством поцеловала меня в угол губ. Подвигнуться на что-то большее ей мешал козырек бейсболки, и шепнула в ухо: «Спасибо, Жорик, я тебя люблю». «Я тебя тоже люблю», — ответил я, хотя особой любви к ней не испытывал. Симпатию, искреннее восхищение красотой, сексуальное желание, нежность даже — это 100 пудов. Но в моем восприятии любовь — это все же нечто большее. А с другой стороны, почему бы не сказать человеку что-то приятное? Новая земля. Свободная территория под протекторатом Ордена, город Порто-Франко, 22 год, 23 число 5 месяца, вторник, 15:35. Полный привод был найден быстро и без проблем, за что отдельное спасибо квадратно-гнездовой планировке города. Правда, находился он не на самой улице, указанной в объявлении, а в переулке внутри квартала, но это не суть, уже важно. У поворота в переулок всем видна была с проезжей части поперечная вывеска на крайнем доме 4WD и под ней стрелка в бок. Ничего сложного для понимания. Размерами этот заблудившийся в городе авиационный ангар высотой с двухэтажный дом, названный в рекламе гаражом, впечатлял и занимал весь внутренний объем квартала, ограниченный 4 трехэтажными домами, построенными углом. Никому этот ангар не мешал, так как в окружающих домах располагались исключительно разнообразные конторы и магазинчики, вход в которые был со стороны улиц, а короткий переулок непосредственно упирался в широкие ворота ангара. Над воротами была прикреплена длинная русскоязычная вывеска «Полный привод», красным по желтому, по краям которой дублировались в два раза большими буквами намалеванные черным 4WD. Вывеску очень хорошо было видно сразу после поворота в переулок. Справа от ворот наружная металлическая лестница вела на второй этаж, скорее всего в офис. Выйдя из автобуса, мы с Катей поднялись по лестнице до офиса, но тот оказался закрытым. Около двери и окон, плотно закрытых традиционными тут белыми жалюзи, я не нашел ничего похожего на электрический звонок, поэтому пришлось тривиально стучать в дверь кулаком, но на стук никто не отзывался. Подергал дверь, заперто. «Хоть до мыны кума, як мины дома нема», — пробормотал я озадаченно. Если верить рекламе, то в этой конторе как раз должен был быть самый разгар рабочего дня. «Ну что, Катя, поцеловали, пробой, пошли домой». Шуточки прибауточками, а где-то мне все равно надо искать сервис с русскими колесами. На городских скатах мы далеко не уедем. Вряд ли все дороги тут так накатаны, как от баз до Порто-Франко. Все же по этой дороге сюда едут все, а вот разбегаются отсюда веером. «Будем искать другой сервис?» – весело спросила Катя. Казалось, ее совсем не волнует ни сервис, ни автобус. Она вела себя как на прогулке. Хуже того, как на свидании. Ну, попался кавалер с заскоками, по автосервисам ее таскает. Так от этого свидания не перестает быть свиданием. Главное в свидании – никуда ходишь, а с кем. Не правда ли? Спустившись по лестнице на грешную землю, проверили ворота. Те также были закрыты, что уже заранее ожидалось. но от ворот Лупу разглядела под лестницей еще одну дверь, ранее лестницей же и укрытую от наших глаз, и потянула меня за руку, показывая, там еще вход есть. «Ух, какая ты глазастая, просто зоркий сокол», — похвалил я ее, поощрительно погладив по попке, и потянул ручку двери на себя. Дверь противно заскрипела давно не смазанными петлями, с таким неприятным металлическим подвизгом, но открылась без усилий. Котя поморщилась, показывая мне, как ей этот звук не нравится. Я пожал плечами, как бы сообщая, а что делать, и одновременно не от меня же это зависит, и вошел в полутьму ангара. Котя пошла за мной, но уцепилась сзади за мой локоть, чтобы я чувствовал, что мне есть кого прикрывать, в случае чего, и не забывал об этом. «Прикинь, Георгий, похоже, Котя Лупу всерьез принялась за тобой ухаживать», отметил мой внутренний голос новую расстановку сил в гареме. Войдя, мы оказались среди стеллажей со всяким металлическим хламом, который постоянно скапливается в таких заведениях. Приноровившись к полумраку ангара, оглядевшись, я заметил все же проход между стеллажами и крикнул по-русски в полутьму. «Эй, тут есть кто живой, а кто нужен?» Гулко ответил ангар по-еврейски вопросом на вопрос, но на русском языке, что характерно. Я взял Катю за руку и повел ее в проход между стеллажами, который вывел нас в основное нутро ангара. Катя сильно сжала мои пальцы, как бы в саспенсе. 221 для пущего эффекта не хватало только тревожной музыки из фильма ужасов и прыжка зомби в конце длинного кадра. Ангар был большой, потолки не меньше 4 метров, и только под самой крышей шли узкие сплюснутые оконца, которые давали рассеянный полусвет, несмотря на яркий полдень снаружи. Этих окон было явно недостаточно для такого большого помещения, в которое легко можно было загнать 4 моих автобуса, если ставить парами. У правой стены от ворот стоял большой американский военный грузовик на 3 осях. Вместо тентованного кузова на нем был кунг типа вахтовки, остекленный по всему периметру. Крыша кунга была отдана металлическому багажнику, сваренному из водопроводных труб. На передней стене кунга, возвышающейся над кабиной водителя, было 3 небольших окна. Среднее стекло было убрано, и перед ним, прямо из крыши кабины, торчал вертлюг для пулемета, какой обычно ставили на мотоциклетные коляски в фильмах про Великую Отечественную войну. Капот грузовика был поднят. На двери кабины была нарисована эмблема ордена, треугольник в круге. Внутри треугольника – глаз. Около грузовика никого не было. Вообще в помещении никого не было. Я снова крикнул, повышая голос. «Хозяин, отзовись!» В ответ молчание. «Жора, пойдем найдем другой сервис, который работает», – предложила Катя, добавив к своему голосу ангельских колокольчиков. «Да иду я, иду», — громко раздалось сверху, слегка отзываясь от стен ангара. «Уже и на толчке приткнуться нельзя рабочему человеку». По металлической лестнице сбежал со второго этажа вполне современный молодой уволень, выше среднего роста, довольно крупный, но рыхловатый, с заметным уже пивным пустцом. Одет он был типично для автослесаря. В джинсовый полукомбинезон на лямках и клетчатую ковбойку, порядочно заляпанные соляркой и маслом. «Извините», — сказал, подойдя к нам, на ходу вытирая руки промасленной ветошью, «руки не подаю, она вся в масле». «Мы понимаем», — ответила Катя, сделав книксен. «А во, кто ее такому учил в деревне было бы ниш». Удивила так удивила. «Я вот у этого монстра карбюратор перебираю», — извиняющимся тоном продолжил мастер, кивнув на грузовик. «Заказ срочный. Через 3 дня этот автобус должен уйти с конвоем». «Это автобус?» – удивилась Катя. «Конечно, автобус», – ответил мастер. «Только нашей новоземельной конструкции. В основу взят армейский грузовик с хорошей проходимостью, так что даже броды до метра легко преодолевает. А в кунге – 28 пассажиров плюс охранник. И в кабине водитель с охранником. Межгород у нас всегда такой. Да вы, девушка, сами посмотрите», – и торопливо добавил. «Меня, кстати, Олегом зовут. Катя», — представилась Лупу и пошла рассматривать новинку автопрома, новоземельный автобус. «Жора», — представился я в свою очередь, но кажется, Олег меня не заметил вообще. Олегу, как виделось мне со стороны, не терпелось прикоснуться к Кате, хотя бы подсадить ее на лесенку, которая вела к двери сзади кунга, но он застеснялся своих грязных рук, даже спрятал их за спину, от греха подальше. Так что подсаживать Катю в кунг пришлось мне, что я сделал, с большим удовольствием придержав ее за попочку, прямо перед недовольной мордой Олега, этаким хозяйским жестом. накось, выкуси. Внутри кунг действительно был сделан как автобус. Правда, примитивный такой, типа второго этажа знаменитых лондонских красных бусов. Узкий проход посередине, простые двойные сиденья, обтянутые полосатым брезентом, с двух сторон поперек бортов. Спинки даже без подголовников, но с поручнями, за которые должны держаться задние пассажиры при тряске. На передней стене, под окном с вертлюгом, свисала петля из ремня толстенного зеленого брезента на большом альпинистском карабине, который сам крепился к толстому металлическому кольцу, врезанному в стену. Бедненько, но чистенько, прореагировала Катя, как новый русский на Эрмитаж. «А это зачем?» – спросил я залезшего за нами в кун коллега, показав на заинтересовавшую меня брезентовую петлю. «А, это, он забавно подвигал бровями, этой петлей будут пулеметчика зацеплять, чтоб на ухабах не сваливался. Обычно на этом месте башню для кругового обстрела ставят из бронещитков, с креслом и поликом. Но то частники. У них в автобус без пулеметной башни никто и билета не купит. А вот патрульные силы решили сэкономить. Все равно им билетов на этот междугородный автобус не продавать. На таком ездят только те, кого орден отправляет отсюда по своим анклавам из милости. Бесплатно, значит. Ой, воскликнула Катя. Значит, Бандера и Штирлиц на таком поедут. Полный улет. Вот бы на их рожи при этом посмотреть, добрая девушка. Впрочем, как и все девушки по отношению к своим подругам. Кстати, Олег решил, что время любезностей кончилось и пора приступать к делу. Вы ко мне с чем пожаловали? Автобус переобуть, ответил я. А где автобус? У ворот, на улице. Так пошли глянем. На этот раз Олег раздобыл где-то чистую тряпку и, покрыв ей свою руку, галантно подал ее Кате, когда она вылезала из кунга. Катя от услуги не отказалась. Я был позади нее, еще в кунге, и вся моя помощь ей в выходе с этого автобуса могла проявиться только в пинке ускорения. Больше ни в чем. На улице яркое солнце сразу заслепило глаза после полумрака ангара. А вот Олег оказался или хитрый, или опытный. Сразу надел на нос солнцезащитные очки. Мне же за своими пришлось лезть в кабину. «Капот откройте!» — крикнул Олег после того, как я скрылся в автобусе. «Так!» — протянул он, поднимая капот и закрепляя его стойкой. «Что это тут у нас стоит?» «Не как Исузу?» — удивился. «Точно! Исузу 4 HF1, 4,3 литра, без наддува. Сколько лошадей по паспорту? Точно не знаю. Где-то 120, может, чуть больше», — ответил я, выходя из кабины, где заодно открыл еще и пассажирскую дверь, пусть проветрится. «Это что, сейчас?» Прямо на заводе в кургане такой двигун ставит. Олег, не обращая внимания на свою грязную руку, почесал ею в затылке. «Не думаю. Скорее всего, тюнинг», — ответил я, закуривая. «Повезло вам», — констатировал мастер. «Этот агрегат при должном уходе до миллиона километров пробегает. Сколько у вас на спидометре?» «22 тысячи», — ответил я. «Считайте, что совсем нове. То делать будем, обязательно. Все жидкости сменить, тормоза проверить, топливную, фильтры. Мне этот аппарат недавно, считай, подарили. И когда, а главное, что в него заливали, я не в курсе. И колеса поменять надо, на елочку от Садко. Или, по крайней мере, на аналогичные от Шишиги. Р-18, проверил мои предпочтения автослесарь. Наверное, я не в курсе маркировок, пожал плечами. Катя стояла рядом со мной, но молчала, как примерная девочка, не влезающая в разговоры о мужских игрушках. А Олег, явно красуясь перед ней, кочетом обошел автобус в присядку, заглядывая каждый раз под днище. Многозначительно хмыкал, что-то трогал, разве что на вкус его не пробовал. Ладно, наконец он решил поделиться с нами своими наблюдениями. На первый взгляд, там вроде бы все в порядке. Но когда буду колеса менять, посмотрю еще раз внимательнее на подъемники, может, что и протянуть придется. «Вы на русские земли направляетесь?» «Туда. Куда же еще?» Удивился я его вопросу. «Вот и я о том же. Дорога длинная. Это почти тупик. Дальше Руси разве что в Бразилию. Или Чечню. Но в Чечню нормальной дороги с севера нет. Тут и Чечня есть?» Удивился. «А вы что, орденские путеводители и карты не смотрели?» Искренне удивился Олег. «Как-то еще не сподобился. Вот черт, откуда вдруг попер из меня этот извинительно-оправдательный тон? Мы тут всего второй день. Я бы на вашем месте все же карты внимательно разглядел. Для вас будет много занимательных открытий. Я салон гляну, пожалуйста». Олег вошел в автобус с пассажирской двери и почти тут же раздался оттуда его восхищенный голос. «Охренеть три раза, Это же вы сколько бабла на этот шикарный тюнинг выкинули? Не автобус, мля, лимузин. Я лично, ни копейки, сказал я, подходя к открытой двери, говорил же, это подарок. Не, я стоню, как раненый морал перед случкой, восторженно качал головой Олег, щупая перчаточную кожу сидений. Мля, как в Роллс-Ройсе. Наполнитель такой же, наверное, пожал я плечами, я не в курсе. А в тупике что там у вас, кухня? Нет, кухни как таковой нет, ответил ему. Там у нас биотуалет, кофемашина, маленький холодильник, шкафчик и баллон с чистой водой на 30 литров. Не кулер, а с ручной помпой. Озадаченный Олег вышел из салона и выдал вечную сентенцию. Красиво жить не запретишь. Затем сел на ступеньку в дверях, вздохнул и сказал, за такой автобус и браться-то боязно. Но тут Катя дождалась своего выхода и, мило улыбнувшись Олегу, сказала, но мы же не просим вас пока салон перебирать, он нам и такой нравится, нам бы колеса по-быстрому сменить, вроде как завтра конвой наш уходит. Так, да завтра я вам действительно только колеса поменяю, может, еще протяжку успею, и больше ничего, кроме то, хотя... По-доброму, вам тут нужен мощный кенгурятник как минимум, лебедка электрическая, и багажник на крышу никогда не помешает. Если все в салон грузить, то никакого комфорта от езды не будет. Ну если завтра нас в конвой не возьмут, тогда за этим к тебе точно придем. Я незаметно перешел с ним на «ты». При таком раскладе его и перекрасить вам надо во что-то более неброское, а то ваш детский сад любому бандюгану за десяток верст виден будет. А у вас и покрасочная камера тут есть, удивился я. А зачем, удивленно ответил слесарь. До состояния лакированной поверхности как раз доводить и не нужно, чтоб не бликовало. У нас кто между городами гоняют, те все в матовой окраске рассекают, как военные. И добавил мечтательно, я бы вам его под местную саванну раскрасил. Так, чтоб сливался ваш автобус полностью с окружающей средой. И камуфляж такой мы уже с Вовой разработали, и тут же пояснил. Вова, это напарник мой и партнер по бизнесу. Надумайте, я вам эскизы покажу. А с колесами что, ставишь, а куда денусь? Сколько вам надо их? 5-6? Я и крепление на заднюю стенку сварганю. Как в лучших домах, как на Лентровере для Camel Trophy. Пойдет так, чувствовалось, что Олег свою работу просто обожает. Пойдет, согласился я, вторая запаска никогда еще никому не мешала. Сколько это будет стоить? Олег почесал репу, посчитал свои пальцы и выдал. Если 6 колес в полном сборе R18, с елочкой, на родных дисках, то только сами колеса вам обойдутся в 210 EQ. Плюс работа, 40. Если протянуть ходовую придется, то еще полтинник. Так что готовьте 300. Могу еще ваши колеса взять в обмен. Тогда диски баш на баш пойдут. Вам только за новую резину заплатить придется. Хорошо, сказал я, договорились. Вот ключи от автобуса и стольник задатка. Я вынул из барсетки ключи и смешную пластиковую карточку с цифрами 100 и передал их Олегу. Завтра в 10 зайдем, нормально, все будет готово. Не сомневайтесь. Для такой красивой девушки я всегда рад стараться, подмигнул он Кате. Не облизывайся, сказала ему Катя строго и добавила гордо, вскинув носик. Я замужем. Замужем? За кем? Кажется, Олег даже помыслить не мог, что такая красивая девчушка может быть замужем за кем-либо, кроме него. А вот за ним, засмеялась чертовка и взяла меня под руку. Жорик, мы еще куда-то хотели недалеко сходить, к какому-то прапорщику. И обернувшись к обалдевшему Олегу, помахала ему ладошкой. Пока, а, и мы пошли, пешком, налегке. Я свой пиджак и рубашку упаковал с собой в небольшой сверток, а Катя свой пакет с пионерской формой оставила в автобусе. Наверное, в качестве приобщения Олега к фетишизму. 222. Новая земля. Свободная территория под протекторатом ордена. Город Порто-Франко. 22 год. 23 число 5 месяца. Вторник, 16:25. В толчье и круговерти карго-плаца у короткого ряда русских Уралов все командиры русского конвоя были в сборе. И Быхов, и Владимирский, и еще один, неизвестный мне капитан, который представился как Немцов. Имени своего, правда, он не назвал. Да и поговорить нам особо не случилось. Брать нас с собой Немцов отказался категорически и сразу, как и озвучить причину отказа. Через 3 дня пойдет другой конвой русской армии южной дорогой. Вот с ним и поедете, вместе с Курвовозом, заявил он, размахивая зажатыми в ладонь бумагами. Все, закончил он разговор и посмотрел на массивные пластмассовые часы, намекая, что время, отпущенное нам на аудиенцию, закончилось. Стойкий оловянный солдатик, одним словом, и даже стоящая рядом со мной котя не смогла его размягчить своей внешностью и очаровательной улыбкой. Хотя, кто его знает, может, он от толстух тает, от таких, чтоб задница была размером в 12 кулаков, а котя на его вкус, слишком таща. С каким еще таким курвовозом, не понял я, да с орденским автобусом, пояснил прапорщик Быхов, беря меня под локоток и аккуратно уводя подальше от злого начальства, на котором повезут в Одессу освобожденных нами девчат. Когда мы отошли на достаточное расстояние, чтобы капитан нас не слышал, прапор торопливо объяснил, впрочем, без какого-либо намека на извиняющийся тон. «Не обижайся на него, морячок, у нас и так слишком большой конвой получился, уже заплатившим за проводку отказываем, а у тебя еще машина не подготовлена. Если бы он сейчас тебе добро дал, то потом, поглядев на твой скулбас, в общем, был бы тебе тут же отворот-поворот. К бабке не ходи, я капитана не один год знаю. Ну бывай, держи краба», Быхов протянул мне для пожатия свою жесткую ладонь. «Может, еще свидимся. И вам, девушка, всех благ». «Это он уже Кате. Случайно это не вы от бандитов так ловко отбились?» «Случайно я», — засмущалась Катя. «Ну вот», — довольный Быхов широко улыбнулся и процитировал. «Есть девушки в русских селениях». Лупу его перебила. «Я молдаванка». «Значит, в молдавских селениях», — не растерялся Быхов. «Бывайте. Удачи вам до Новой Руси добраться. Обязательно приезжайте к нам, в протекторат русской армии. Нам красивые девушки вот как нужны». При этом он провел ребром ладони по горлу. Потом махнул рукой, повернулся и упругим шагом ушел к своим машинам. А мы с Катей, обняв друг друга за талии, поднырнув под шлагбаумом, выкатились с карго-плаца и попилили посередине улицы, смеясь, как пара студентов после проваленного зачета, обсуждая, куда бы нам завалиться на предмет пожрать. А то кишка уже сдулась и нервически свистит, что ей какой-то бигмак с утра. Это только пиндосы с них жреют. Не успели квартал пройти, как нам в спину нервически забибикали. Оглянулись. Стоит пыхтит старый джип Чироки, который в Москве еще широким дразнит. Ярко-алый, как пионерское знамя. А на крыше желтый фонарь с шашечками. Такси, свободное. То, что доктор прописал. Новая земля. Свободная территория под протекторатом ордена, город Порто-Франко, 22 год, 23 число 5 месяца, вторник, 18.02. У Саркиса в Арарате при мотеле был довольно милый ресторан, а для новой земли так вообще шикарный. Как и все пока виденные нами в этом мире, интерьер кабака тяготел к скандинавскому минимализму, но чувствовалось, что этот минимализм создавала опытная рука с хорошим художественным вкусом. И, судя по обилию натуральных материалов, из местного сырья, на старой земле это в такую копеечку бы встало, что ресторан с местными ценами было бы не окупить вообще, разве что использовать в учебных целях. Опять поразили огромные новоземельные порции, к которым я, наверное, никогда не привыкну. А котя, так если даже захочет, то все не съест. Просто не влезет в нее, но вкусно, очень вкусно. Пальчики оближешь. Давно я так шикарно не питался. Правда, это если вчерашний ланч у Арама не считать. По сравнению со стряпней этих братьев, все остальное коммерческое кормление в обоих мирах проходит по общей категории пищеиды разной степени доброкачественности. А тут чувствуешь себя просто лукулом. 223. Брат Арама готовил как бы не лучше самого Арама. Физики, говорите? Ну-ну. Кормил Саркис нас сегодня жарким из местной антилопы, очень вкусно и совсем не жестко, даже не скажешь, что дичь. На гарнир, местным же диким корнеплодом, типа картошки, но размером с помидорку черри. Вкус специфический, но приятный, более сладковатый и менее крахмалистый одновременно, чем-то на кубинский батат смахивает. Лучок репка полукольцами, зажаренный до золотистого состояния, какая-то еще зелень и соленья, о происхождении которых нас не удосужились просветить, и мягкий серый деревенский хлеб с тмином по-венгерски, с пылу с жару, и пиво, конечно, горьковатый немецкий лагерь приличной плотности из прозрачных литровых кружек. От салата и прочей антипасты 224, увидев размеры порций, мы с Катей благоразумно отказались, и все равно облапался до тяжелой сибаритской лени. Сижу, курю, пивко не торопясь посасываю, на Катю любуюсь, как она старается съесть еще хоть кусочек. Оказалось, что туго набитая кишка неплохо лечит разные обломы. К примеру, такой, какой сегодня случился с конвоем. Когда кровь оттекает от головы к желудку, все видятся несколько в положительном свете. Подумаешь, сегодня не уехали, так за нами никто и не гонится. Город осмотрим как следует. Когда мы еще сюда попадем? Да и попадем ли? Все же мы почти на другой конец континента собрались. Не фунт изюма. Зато в океане искупаемся. Тоже мероприятие полезное. Талассотерапия 225 нам сейчас не помешает. Говорят, нервы успокаивает. Потом, в России, сравним его воду с той, что в заливе. То, что Россия тут практически в тропиках, у меня пока даже в голове не укладывается. Как и то, что в соседях, Бразилия. За это время мы и автобус заодно как надо для путешествия подготовим. Чтоб как следует. Как на Париж, Дакар. Шоп-тур по базам Ордена проведем. Затаримся там всем, чем необходимо в дороге, без спешки. Развлечемся заодно. И сэкономим денежку по сравнению с закупками в городе. Вот так вот сидел я на попе ровно, любовался Катей, кайфовал и строил новые планы. Попутно думал я о том, что давно пора наскрести дополнительной информации о дороге, и о новой России, и обо всем прочем. И конечно же об этом пресловутом ордене. А то я, как вспомню, так вздрогну. Я ведь эту Майлз разъяснил просто на шарап, на фу-фу, как ребенка. На голых понтах, наглости рожи и застарелой привычки тут же качать права по любому поводу. А мог бы накосячить и влететь по-крупному во что-нибудь нехорошее. Легко. Да. Птица удача осенила крылом, не иначе. И даже птица обломинга с конвоем вполне может оказаться все той же тенью крыла птицы удачи. Той, что цвета ультрамарин. Диалектика. Мать ее. В ресторане посетителей было немного, но еще не вечер, если судить по местному. Да и трудно судить о популярности заведения по первому посещению вне прайм-тайма. Увидев, что мы уже не жуем, а блаженствуем, подкатилась к нашему столику копия Арама, Саркис. Он был или ниже, или толще Арама. Так вот сходу не определить, разве что только рядом их поставить. «Еще чего-нибудь желаете?» – спросил он участливо, как хороший хозяин у дорогих гостей. «Черт, никогда не подумаешь, что перед тобой кандидат физико-математических наук. Такое ощущение, что этот армянин и родился на кухне фешенебельного ресторана». «Ой, Саркис, разве что второй желудок», – томно ответила Катя, широко улыбаясь Саркису, «в один не вмещается, а все такое вкусное. Я рад, что вам понравилось». «Мы старались», – Саркис просто расцвел довольной улыбкой. «Я давно заметил, что мужчины-повара более ревнивы к комплиментам своей стряпни, чем женщины, которым тоже не наплевать, что думают об их готовке». «Саркис», – подал я свой ленивый голос, – «а мясо этой замечательной антилопы вы где берете?» «В кладовке», – ответил он, не моргнув глазом. «Это ара», – как в старом анекдоте советском, – продолжил, видя мое недоумение, довольный произведенным эффектом ресторатор. «Вы позволите?» «Это Саркис уже Кате». «Конечно, Саркис, присаживайтесь. Нам будет приятно». Катя приглашающе подвинулась на своей лавке, хотя Саркис уже садился рядом со мной, как раз напротив Кати. Наверное, чтобы Кате удобнее было любоваться. Катя красивая. Так вот, Саркис, присаживаясь, одновременно сделал знак рукой своим девочкам за стойкой, продолжал рассказывать. «Вызывают армянина в ОПС. 226, помните, что это такое?» «Застал еще», отвечаю. «А я не знаю», созналась Катя. «Ну откуда такому юному созданию, как вы, знать заморочки развитого социализма?» — сказал ей Саркис. «Это, Катя, правильно?» Она согласно кивнула головой. «Это, Катя, была при советской власти такая милиция, которая занималась в СССР только теми жуликами, которые у государства крадут, а не у граждан. Граждане советской власти были неинтересны. Кстати, и тюремные сроки давали большие именно за хищение социалистической собственности, а не личной, что вообще-то логично для социализма. У коммунистов даже воры в законе считались социально близкими». Подбежала молодая, но уже полноватая чернявая девица и поставила перед Саркисом литровую кружку пива. И так же быстро и бесшумно исчезла. Саркис отпил глоток и продолжил. «Ну вот, вызывают армянина в ОПС и спрашивают: вы откуда деньги берете?» Тот честно отвечает: «Из тумбочки». А следователь настаивает: «А в тумбочку их кто кладет?» Армян спокойно и также честно отвечает: «Жена». «А жене кто их дает?» Не унимается следователь. «Я», — отвечает армянин на голубом глазу. «А вы где их берете?» Тут Саркис сделал паузу и выдал заключительный аккорд: «Из тумбочки». Когда отсмеялись над анекдотом, я снова пристал: «Тогда поставим вопрос по-другому. кто вам мясо антилопы поставляет? Ведь ее же не выращивают на близлежащих фермах, и кто-то же приносит это мясо тому, кто кладет его в кладовку складировать. Вот такой вот я каламбуристый, всегда с затоваренной бочкотарой в загашнике. Нет, конечно, согласился со мной Саркис. Мне его охотники регулярно поставляют, за бесплатное жилье. Договор у нас такой, им хорошо, и мне не накладно. Так они у вас здесь живут, в мотеле, а с ними познакомиться можно? Протекцию составите? Пристал я в наглую с просьбами. Протекцию составить не проблема, но любопытно, зачем это вам? У меня в группе два охотника-промысловика с детства, хочу свести их для обмена опытом. Ну разве что так, ухмыльнулся Саркис. Только учтите, мне мясо больше того, что они поставляют, не нужно. А мы тут и не задержимся, вряд ли больше, чем на неделю. А информация об этом мире, о котором мы, к сожалению, ничего не знаем, вещь полезная. Тогда заходите лучше днем. Если они не в отъезде, то всегда где-то тут отираются. А то вечерами они часто бывают, ара, как бы это помягче сказать, в неадеквате. И Саркис при этом звонко щелкнул себя пальцем по горлу. Новая земля. Свободная территория под протекторатом ордена. Город Портофранко. 22 год. 23 число 5 месяца. Вторник. 20:00. Выезжая с территории мотеля, я засек краем глаза заинтересовавшую меня вывеску. «Стоп!» — приказал водителю, постучав по плечу. Джип послушно остановился, обернулся. Нет, не ошибся. Рядом с дверью в ресторан была еще одна дверь, точно такая же на вид, а над ней вывеска «Гунстори», оружейный лабаз по-русски. Небольшая такая по размеру вывеска, и не сказать, что очень приметная. Или ее просто забивает по яркости большая вывеска самого мотеля «Арарат», что горбатится синей горой со снежной вершиной, а по ней ярко-красная надпись такими крупными выпуклыми буквами, что с дороги читать можно. Давай обратно, тут дело образовалось, это я опять водителем такси командую. Ну раз он около ресторана ждал нас весьма охотно за денежку малую, пока мы насытимся, то им и покомандовать не грех. Я так думаю. Куда? Растопорщил водила бакенбарды, оглядываясь на меня в полуобороте. Вон туда, в оружейный магазин. Уточнил ему и рукой показал. «Встань там поближе, Жора, а зачем нам еще оружие?» Спросила меня Катя по-русски, пока водитель такси делал необходимые эволюции с разворотом джипа. «Зверушку помнишь, что на нас по дороге напало? А то, такое хрен забудешь!» Откликнулась Лупу и моментально прижалась грудью к моему плечу, сигнализируя, что нуждается в моей защите от диких зверей. «Вот и спросим там, чем такую тварь приголубить будет удобнее. А если понравится, так и купим. Будет здорово», — тихо откликнулась Катя, сильнее прижимаясь ко мне и поглаживая ладошкой мой живот. «Кать, но мы же не школьники, чтобы этим заниматься в такси», — укорил ее. «У нас номер в отеле есть». «А жаль», — вздохнула Лупу. За дверкой оказался вполне цивильный оружейный магазин, какой можно встретить и в Москве на старой земле, с мощным прилавком, застекленными витринами с оптикой, оружейными пирамидами и даже манекенами с образцами тактической одежды и снаряжения, бронежилетов и кевларовых касок в камуфлированных чехлах. Хороший интерьер, даже нарядный. Хотя я, откровенно говоря, ожидал тут увидеть что-то вроде аскетичного арсенала на базе «Россия», больше похожего на противоатомный бункер, чем на магазин. А тут даже стенд для зарядки-разрядки оружия около прилавка был изготовлен из красивого красноватого дерева с вычурными обводами, в одном стиле с ружейными пирамидами. Разве что резьбой они не украшены. Оружия в лабазе было много, моментально глаза разбежались. Не сразу и продавца заметил, который, сидя за прилавком, притулившись спиной к стене, увлеченно читал толстенную книгу в мягкой обложке. Магазинный сиделец был толст, краснорож, обладал шикарными темно-рыжими казачьими усами и, наверное, лыс, так как на голове у него, несмотря на то, что он находился в помещении, красовалась темно-зеленая бейсболка с изображением силуэта длинноствольного револьвера и надписью «Грят Якуализер 227» под ним, вышитой желтой нитью. В остальном он был одет как типичный американский реднык, в джинсовый полукомбинезон и клетчатую ковбойку с закатанными рукавами. Не удивлюсь, если у него и на ногах ковбойские казаки. 228. Я, как вошел, так и встал, пораженный обилием изысканно расставленного красивого оружия, не замечая даже самого оружейника. Все же я нормальный мужик, который от оружейной эстетики просто тащится, как удав по щебенке. Мы еще мальчишками-дошколятами бегали в Москве по музеям на настоящее оружие поглядеть. Родители давали нам копейки на мороженое, а мы их тратили на метро, чтобы доехать до музея советской армии на самотеке. Притягательность оружия была выше, чем притягательность мороженого, хотя мороженое мы очень любили. Тем более, что в этом магазине в наличии было многое из того, что я раньше видел только на картинках и ни разу живьем. А некоторые девайсы для меня так вообще были откровением. Так вот, я бы и дальше пялился на оружие, если бы Катя не напомнила, потеребив за рукав. «Жорик, мы же не на выставку сюда пришли, а совета спросить». «Ты права, Катя», — согласился я с ней, с сожалением отвлекаясь от созерцания разнообразных орудий превращения активного белка в пассивный, и прошел к прилавку. «Хи, how are you doing?» — поздоровался я с продавцом. «Нормально», — ответил оружейник неожиданно для меня по-русски. «Наверное, слышал, как мы с Катей обменялись репликами. Надеюсь, что у вас также все в порядке. Чем я могу вам помочь?» Некоторая неправильность в выговоре слов у него все же чувствовалась, и хотя его южноамериканский говор неведомым образом, но довольно забавно накладывался на армянский акцент, говорил он вполне понятно. Напрягаться не приходилось. Книгу свою он положил в раскрытом виде обложкой вверх на край прилавка. Это был какой-то каталог запчастей, судя по виду. Точнее, я не разобрал, так как с моего места была видна только половина заголовка. Не успел я ответить, как оружейный торговец увидел выходящую из-за моей спины Катю в клетчатой юбочке фасона «Я еще девочка, мама» и, похоже, переклинила мужика от Катиной внешности не хуже, чем Олега. Но Лупу не стала третировать оружейника, как недавно еще пинала автослесаря. Наоборот, она сама доброжелательно сделала первый шаг к общению. «Понимаете, на нас по дороге напала большая гадость такая зубастая», — говорила она, и одновременно своими длиннющими с загибом ресницами хлоп-хлоп так, и мы еле-еле от нее убежали. И вот теперь думаем, чем такую тварь можно убить, а то страшно, а ехать нам далеко, через весь континент в Россию. Оружейник не стал разливаться перед Катей Соловейкой, как Олег, а стоял столбом и смотрел на девушку тоннельным зрением, не замечая ничего вокруг. В этот момент у него могли половину магазина обнести, он бы и не заметил. «Зуб не дам, но близко к этому. Меня зовут Георгий, по-английски, Джордж», — протянул я оружейнику правую ладонь, чтобы вывести его из эстетически сексуального ступора. Он пожал мою руку и машинально произнес: «Вильям Ирвайн, штат Невада». Можно просто Билл, но все равно смотрел при этом мимо меня на Катю. Та сделала свой коронный книксон и представилась: «Екатерина Лупу, можно звать просто Катя. Я еще маленькая», — и очаровательно улыбнулась при этом Биллу, склонив голову к плечу. Катя явно наслаждалась материальным подтверждением своих женских чар. Билл тут же засмущался и запунцовил. Как это было возможно при его и так красной роже, я не догнал, но видел это собственными глазами. «Так что вы, Билли, можете нам посоветовать?» — Катя в свой голос колокольчиков подпустила. Билл, казалось, совсем не моргал, однако ответил: «Не совсем, значит, превратился в соляный столб. Какая-то жизнедеятельность у него еще осталась. Бизнес есть бизнес. Зверушка, про которую вы мне рассказали, мисс, это, наверное, гиена», — наконец выдавил из себя Билл, — «судя по вашему описанию, очень опасный зверь, очень быстрый, очень свирепый, единственный копытный хищник, известный науке. Охотиться на него я бы не советовал никому. Катя, вспомни», — вмешался я, — «капрал с патруля, который наш автобус штурмовал, тоже называл ее гиеной». «Да, что-то припоминаю», — неуверенно протянула Катя. И девушка снова развернулась к оружейнику, колыхнув бюстом. «Я уже говорил вам, что Катя принципиально не оскорбляет свою грудь лифчиками. Так что же ее убивает, чтоб с гарантией?» — настаивала Лупу на ответе. «Баррит 229», — выдохнул Билл. «Но только для вас, мисс, эта винтовка будет неподъемная по весу. Почти 13 килограмм, и это без учета веса патронов. А вы мне ее все же покажите», — очаровательно улыбаясь, настаивала Лупу на своем. «Как вам угодно, мисс Катя». Билл, казалось, был согласен на все, не только товар показывать. Он торопливо выкатился из-за прилавка, призывая рукой нас следовать за ним. На ногах у него оказались, однако, не ковбойские, а мексиканские сапоги, но простенькие, без вышивки и серебряных шпор. Билл подошел к средней пирамиде и снял с нее большую винтовку, очень большую, с диким размером дула. поставил ее прикладом на пол и попросил Катю: «Попробуй ее поднять». Кате это удалось, но она тут же поставила винтовку на место, сказав: «Тяжелая». «Вот и я о том же», — вздохнул Билли, «но этот калибр укладывает гиену со стопроцентной гарантией даже с километра. Главное, в зверя попасть, в любое место. Но думаю, что не с рук, конечно, и даже не с сошек, а вот со станка от пулемета М-60 ты могла бы из нее стрелять, или с турели на пикапе. Дульный тормоз Баррита гасит треть отдачи. Станок заберет еще половину, а то, что останется, будет вполне тебе по силам». Билл улыбнулся впервые за всю эту встречу, и ты сможешь охотиться на гиену. Катя вроде бы слушала оружейника очень внимательно, но больше она заинтересовалась слоем пыли на винтовке, и даже провела по ней пальчиком, покачав при этом головой. А Билл подумал, что так она выражает свое отношение к этому мощному оружию, и стал подробно рассказывать историю создания этой крупнокалиберной винтовки каким-то полицейским офицерам в гараже. «Я понял, что пора прерывать эти уроки популярного оружиеведения, иначе сегодня мы домой не доберемся». Билл оказался еще той шахерезадницей. «А у нас, между прочим, время на счетчике в такси тикает, так что не бесплатная нам эта лекция выходит». Оттеснил Катю в сторонку, чтоб не отвлекала, и перебил оратора, на мой взгляд, самым существенным вопросом для продавца: «Билли, сколько стоит этот девайс?» «12 000 ЭКЮ», тут же ответил оружейник, ставя винтовку в пирамиду. «Это если с оптикой Льюпольд. А что, не нравится винтовка?» «Нет, Билл, я тебе верю, что эта винтовка не просто отличная, а супер-пупер охрененная, лучше всех, но у нас нет таких денег на нее». Жаба меня после озвучивания цены не только придушила, но еще и попинала, и пикапа тоже нет, только автобус, и станка от пулемета М-60 тоже нет. Поэтому не трать попусту время. Лучше скажи, есть у тебя что-нибудь легкое стрелковое, такое? Я споткнулся на неспособности быстро подобрать определение, вот как если бы Кате с ней воевать, и чтобы носить не тяжело было, и стрелять точно, и ухаживать несложно. Кольт М4-230, тут же ответил Билл. «Билл, я серьезно спросил, американский укорот не катит, очень капризный и ненадежный. Давай зайдем к проблеме с другой стороны. Какой тут у вас самый дешевый и одновременно самый распространенный патрон?» «Демидовский, все остальное, привозное из-за ленточки, соответственно дороже», — объяснил толстяк. «Почем удовольствие?» «По 40 экюцентов. У меня, на заводе дешевле». «Какие калибры?» 7.62×39 русские и 223×231, но продавец, смотрю, в нем уже проснулся. «Джордж, не хочешь М4? Бери М16, или Г-36-232 немецкую, под натовский стандарт. А сколько их у тебя в наличии?» И тут же уточнил: «Немецких я имею в виду, штук 6 наберется из 10 в подсобке». Билл шпарил наизусть, как по товарной накладной. «Мало этого, нам надо 10, сказал уверенно, потому, что подсчитал уже, что таежницам автоматические винтовки будут ни к чему, у них уже снайперки есть, причем одинаковых. 10 сразу у меня не будет», — огорчился оружейник, — «ничего вообще нет в таком количестве». «Точно, я оптом не работаю, в основном кастомизация 233 под индивидуальный заказ. Ну или если, походя, что-то купит из того, что в зале есть. А под русский патрон у тебя что-нибудь есть?» «Насел я на него, только китайский ручной пулемет, но я ему еще не сделал предпродажную подготовку. Все остальное у меня, либо стандарты НАТО, либо некоторые европейские калибры, но они дороги, сразу предупреждаю», и свои толстые руки скрестил на груди, показывая мне, что тут Сталинград 234, дальше ходу в торговле нет. «Нет, мне надо что-то совсем простое и более надежное, чем китайское», — размышлял я вслух. «Могу взять у тебя заказ и привезти, что пожелаешь, с русской базы», — предложил оружейник. «На базу я и сам могу съездить», — ответил ему неубиваемым резоном. «Солярка по-всякому дешевле выйдет, чем твоя наценка, или я не прав?» Билл коротко хохотнул и согласился со мной. «Вот и езжай тогда на русскую базу и бери там, что хочешь, советского производства. Деньги заодно сэкономишь. Там даже СКС-235 есть, очень дешево. Точность, скорострельность, а отдача ниже, чем у Калашникова. Купишь вдобавку РПК-236 и будет тебе счастье. Только там оптовых скидок не бывает, учти». «Наверное, я последую твоему совету», — согласился я с ним, проедусь на русскую базу. Возможно, даже завтра-послезавтра. А почему сразу там не купили, что нужно? Балу выглядел озадаченным. Мы тут первопоселенцам чаще меняем оружие, купленное ими на базах, чем просто продаем. Понимаешь, Билли, мы думали так, разводят орденцы нас, как лошариков 237 на бабки. Запугивают, чтобы не ликвид втюхать. Оказалось, сами лошанулись. Приобрели по нагану и успокоились. По нагану? Билл заразительно засмеялся, хлопая со смачными шлепками себя ладонями по толстым ляжкам. Странная реакция. Вроде бы я совсем не шутил. Новая земля. Свободная территория под протекторатом ордена. Город Портофранко. 22 год. 23 число 5 месяца. Вторник. 22.07. Третий этаж отеля «Ковчег» напоминал картину пожара в борделе во время наводнения. Даже хуже, дом моделей перед генеральным прогоном показа новой коллекции. В коридоре третьего этажа, отпихивая друг друга от большого, в рост, зеркала, наверняка вырванного с боем у Ноя, раньше оно вроде в холле первого этажа стояло, вертелись, кривлялись и кабенились мои пионерки в самых разнообразных нарядах, вплоть до вечерних туалетов. Хлопали двери, гомонили высокие голоса. Между полностью одетыми девицами бегали полуголые особи с тряпками в руках. Казалось, что их тут было не меньше трех десятков. Шум, гам и гвалт были соответствующие. На наше появление никто не обратил внимания. Только Альфия, протряся мимо нас красивыми голыми сиськами, на ходу оценила Катин прикид. «Лупу, где ты взяла такую прелесть?» Голос Эльфии был полон показного умиления и патоки. «Девочка с кислотной дискотеки в Люберцах. Как стильно!» И дальше побежала, на ходу натягивая на себя что-то серое со вставками цвета фриже. «Вот стерва, вроде даже похвалила Катю, но одновременно и опустила ниже плинтуса. Жорик, им надо сообщить про конвой, что его завтра не будет», напомнила мне Катя. «Я еще не настолько сумасшедший, чтобы встать между женщиной и зеркалом в примерочной», покачал головой и добавил: «Пошли в номер, книжки там почитаем». «Книжки почитаем?» — переспросила Катя с задорным намеком. «Это теперь так называется?» «Именно так, Катюха, именно так», — произнес я наставительно. «Как в избе читальни, а не в доме колхозника при отсутствии керосина. В номере мы действительно достали из упакованных вещей все эти орденские памятки и путеводители с картами новой земли и собрались действительно их изучить. По крайней мере, я», — Катя лениво, без интереса, листала орденскую макулатуру, явно делая мне одолжение. «Я уже было прилег с брошюркой, люблю читать лежа, но обнаружил, что у меня снова кончаются сигареты. Тенденция, однако, вырисовывается нехорошая. Или я тут больше курить стал, или это все от того, что тут сутки на 6 часов больше. Пришлось спускаться к Ною и просить его продать пачку конкисты. У этого паровоза точно должен был быть запас. Ной, спекулянт такой, выкатил мне за пачку цену в 4,5 кю. Так и подмывало его спросить: а почему с копейками? Был случай у нас на философском факультете, рассказывали старшие товарищи. Училась у них, еще в СССР, как нацкадр 238 симпатичная девушка из Туркмении. Была она, как и положено порядочной восточной девушке, очень целомудренной. Спала только с Сен-Джустом, 239 портретом над кроватью. Про нее даже байка ходила по факультету, что Гуля настолько морально устойчива, что даст только второму мужу. В один прекрасный день с ней случилось два события. Первое, она расшибла левую коленку, споткнувшись в общаге на лестнице. Соответственно, пришлось ходить с повязкой на ноге. Второе заключалось в том, что в качестве компенсации морального вреда за разбитое колено она купила себе в венгерском магазине у кинотеатра «Литва» сумочку кожаную за 6 рублей 35 копеек и пошла к подруге навстречу, которую сама же назначила у ресторана «Метрополь». Стоит Гуля у «Метрополя», подругу поджидает. Тут подваливает к ней совершенно незнакомый крендели и спрашивает: «Сколько?» Гуля, в полных непонятках, переспросила: «Что сколько?» Мужик уточняет: «Стоит сколько?» Гуля, посмотрев на сумочку, выдает: 6 рублей 35 копеек. «А почему с копейками?» — удивляется мужик. «Гасцена», — спокойно отвечает Гуля, глядя в спину мужику, уже улепетывающему со страха во все лопатки. Потом пришла и всем в общаге рассказала, под общий смех, какие в Москве чокнутые типы по улицам ходят. А ларчик открывался просто. В тот сезон у проституток был опознавательный знак, перевязанная левая коленка, по типу того, как в допетровской Руси они на месте современной панели стояли с кольцом во рту. Кому нужно, тот знает, а милиции всегда можно по ушам втереть, что она не такая, а ждет трамвая. Вот я Ною чуть и не ляпнул этот вопрос, почему с копейками, но вместо этого выдал ему информацию, что прекрасно знаю, сколько в Виго эта пачка стоит, ровно 1 IQ, и попросил его обосновать свою цену. В ответ Ной стал что-то мямлить про дороговизну доставки, что конвои за проводку нещадно дерут, что это ему только по большому блату конкисту привозит очень ограниченной партией, только для его собственного употребления. А так, оттуда, эти сигареты они даже не вывозят в другие земли. Самим не хватает пока. Даже на севере Евросоюза их в продаже нет. Добил он меня окончательно отельной наценкой. Вот жук, еще бы про отстежку бандитской крыши напел. А что, в этом случае я бы ему поверил. На что я ему озвучил, что в русские земли самый крутой конвой русской армии дерет за проводку всего по 300 IQ с машины, а в Виго, так намного ближе будет. Так что его отельная наценка составляет запредельные даже для нового мира 350%, а инфляции IQ пока не наблюдается. Золотой стандарт на новой земле, как ни крути, морда у тебя не треснет с орденом за наценки конкурировать, так ты же табак не из-за ленточки везешь, чтобы кричать, что нынче овсы дороги, упрекнул я его. Какие овсы, не понял Ной. Пришлось рассказать ему пару баек про московских извозчиков. Самое смешное, что Ной на полном серьезе решил, что эти извозчики работают в столице России в начале 21 века, а не в конце 19-го. Я не стал его разочаровывать. Ну да, втираю ехидно ему дежурную русскую байку. А еще у нас по улицам белые медведи ходят. Правда, у нас на Аляске такое тоже бывает часто, вполне адекватно констатировал Ной, вызвав у меня просто пароксизм смеха. В общем, сошлись мы с ним на цене в 2,5 IQ за пачку при оптовой партии в 4 блока. Торговались, правда, минут 40 за каждый цент. После этого почувствовал, что Ной начал меня сильнее уважать. Поднялся к себе в номер и застал там Розу, которая прессовала Катю со всей семитской страстью. «Ты что, подруга, думала, что мы тебе Жорика на все оставшееся время уступили?» — рычала Шицгал на Лупу. «Как бы не так, я пока тут любимая жена и мое место попрошу не узурпировать. Вот, блин, и делай добро шиксом 240 после такого». Я так и застыл в дверях. Ситуация понятна. Доминирующая самка показывает подчиненным особям их место в иерархии стаи. Мне, с одной стороны, удобнее управлять этим гаремом через Розу и Ингеборге. А с другой стороны, они не должны это делать без моего одобрения, иначе я действительно буду в этом гареме сучонком, а не господином. Ролевая игра требует и четкого ролевого поведения. Вдохнул я и высказался. «Роза, о моем мнении ты спросить не удосужилась?» Шицгал открыла рот и застыла в полуобороте, хлопая ресницами. Вся происходящая тут сцена на меня рассчитана не была. Шли чисто внутривидовые разборки. Этим я и воспользовался. «Итак, Роза, я выражаю свое мнение. Я сегодня Катю ужинал. Я ее и буду танцевать, ясно, и прошу за меня такие вопросы не решать, иди путеводитель лучше почитай, завтра я у вас по нему экзамен принимать буду». «Какой экзамен?» Глаза у Розы стали круглые и выпученные, как у того волка из анекдота, который на вопрос «почему у тебя такие глаза?» отвечал из кустов. «Это я какаю, воно как студентам рефлексы нынче вбивают, прямо нейролингвистическое программирование, в натуре». Забавная ситуация, но я ее не обостряю и спокойно заявляю дальше. На знание реалий этого мира. Ты утром чем слушала, не читала, так всем и передай. Экзамен завтра. Спрашивать буду лично. В автобусе поедут только те, кто экзамен сдаст. Остальные будут добираться, как хотят. Надо Розе отдать должное. Удар она держала хорошо. Эффект строитряда уже действовал на все 100. Нужно просто уволить с треском первого же нарушителя дисциплины. Тогда с ней не будет проблем до конца сезона. Бешено блеснув глазами, Роза их тут же опустила и сказала уже внешне покорным тоном. «Хорошо, Жора, завтра поговорим», — прозвучало все это, как закамуфлированная под послушание угроза. «Ну и фиг с тобой, золотая рыбка, видали мы карликов и покрупнее». Роза вышла из номера, аккуратно прикрыв за собой дверь без звука. Я пристроил блоки сигарет в тумбочку, подальше от чужих глаз, а то будет с ними тоже, что и вчера с вискариком. Ножки вырастут. Повернулся к Кате. Она сидела напряженная, рассматривая собственные коленки. Я подсел к ней на кровать, обнял за плечи, боднул головой в макушку. «В чем проблема, малышка?» Катя уткнулась лицом мне в грудь, обняла рукой за шею и заплакала. Я молчал и гладил ее по шикарным волосам, думая о том, что майка моя уже наверняка вся мокрая. Минуты через три Лупу, не меняя позы, начала говорить, все так же уткнувшись лицом в мои грудные мышцы. «Жора, ты не думай, я не навязываюсь тебе, хотя ты мне очень нравишься. Я же не дура, я все понимаю. Зачем тебе проститутка, даже бывшая? Ты же не такой человек. Я, конечно, эгоистка, но просто захотела хотя бы один день счастья, лично для себя, чтобы забыться и не думать о своих, оставшихся в старом мире, которые меня там уже с семью собаками ищут, по моргам, по больницам, по милициям. У меня же в Москве сейчас братья гостят, и они не знают, чем я в столице России занимаюсь, думают, что учусь. Зачем что-то объяснять умной девочке, которая и так сама все понимает? В этой ситуации ей нужна ласка, а не философствование. Кайф ей и так уже роза обломала. Решил, что лучше всего в такой ситуации будет шутка юмора, а потому строго спросил: «Кать, а ты Рембрандта читала?» «Нет», — выпучила она на меня свои испуганные глазищи. «Тогда, в койку». День третий. Новая земля. Свободная территория под протекторатом Ордена, город Порто-Франко. 22 год, 24 число 5 месяца, среда, 8:37. С утра мы по традиции оккупировали безымянную бигмачную, ту, что напротив ковчега. Удобно оказалось.